Глава вторая, в которой я узнаю о своей работе. Судьба ждала меня у входа. Точнее, три судьбы. Две были похожи на моего работодателя. Такие же холодные и неприступные. Блондин в темно-синем мундире без погон и брюнет в черном комбинезоне. Высокие, широкоплечие, статные. Сразу видна военная выправка. А вот третий... «Добро пожаловать на борт!» — радостно воскликнул он, и я попятилась, пока не уткнулась спиной в грудь Санса. «Мое имя Ёшка. Я стюарт и ваш гид по кораблю». «Мамочки!» — ко мне потянулась четырехпалая ладонь, желтая в зеленоватые разводы, а на довольно плоской физиономии с черными глазами-бусинками растянулся в улыбке безгубый рот. «Вы кто?» — все, что я смогла сказать, пялясь на стюарда и отступая еще больше назад, точнее, вдавливаясь в твердую грудь мистера невозмутимость. «Госпожа Мухина, не могли бы вы пройти вперед?» «Не могла. Там стоит, ну, наверное, все же парень, невысокий, толстенький, и кожа у него под цвет камуфляжного костюма, и сам он похож на лягушку. Вполне симпатичную лягушку, но я не готова провести свои лучшие годы в обществе заколдованного принца». «Ёшка принадлежит к расе никакийцев, и я не понимаю, что вас так возмущает». И Санс самым наглым образом подпихнул меня вперед к темному зеву входа, словно к воротам ада. Трап тихонько завибрировал, и я осознала, что эта штука ведь летает, а значит, падает и разбивается. «Госпожа Мухина», — прошипел в спину Санс, — «это просто предполетная проверка. Вам ничего не угрожает. Ступайте в шлюз». И он сильнее подтолкнул меня, но не тут-то было. Я раскорячилась, как морская звезда, упираясь руками и ногами в стены прохода и, зажмурившись, в отчаянии замотала головой. Паника начала затапливать сознание, и как бы я ее ни гнала, бороться с этим было выше моих сил. «Нет, я передумала. Найдите другого воспитателя. А хотите, я вам найду? Моя подруга Вера...» «Госпожа Мухина, у нас нет времени менять планы». В голосе мистера невозмутимость появились рычащие нотки. «Моя яхта абсолютно надежна. Вам нечего бояться». Все так говорят, а потом бац, и самолет просто исчезает с радаров. Я сильнее ухватилась за створки, ощущая, как от напряжения дрожат пальцы, а страх ползет от живота к сердцу. Полгода назад отцу пришлось влить в меня флакон новопосита, чтобы я согласилась совершить двухчасовой перелет. И все равно я весь полет держала его за руку. А тут кто будет держать за руку меня? Лягух? Нет уж. «Капитан, время на исходе», — подал голос брюнет, и я сразу же внесла его в список личных врагов. Диспетчер объявил о пятиминутной готовности. «Да, да, летите без меня. Я вам с земли помашу платочком и даже слезу пущу по несбывшимся мечтам». «Чтоб вас!» Абсолютно по-человечески, со смешанной злостью и досадой прошипел Санс. «У нас нет времени менять воспитателя». И он, подхватив меня на руки, внес в шлюз под громкие аплодисменты команды. Люк за нашей спиной с тихим шипением закрылся. Зато открылась дверь перед нами, и Санс шагнул в большое светлое помещение. А я притихла, ощущая странное чувство. На руках у Санса было уютно, спокойно и очень надежно, так и осталось бы там на долгое-долгое время. Я подняла голову и столкнулась со злым взглядом. «Ой, мама! Мне кажется, что мой непрошибаемый инопланетянин изволит злиться». «Ага. Все же ему не чужды эмоции и чувства, а значит, и понравиться ему можно». «Ах, какие перспективы вырисовываются!» Я так размечталась, что даже бояться перестала. И когда корабль вздрогнул и тихонько заурчал, мне было почти не страшно. «Поздравляю, капитан!» — радостно воскликнул Ёшка, когда меня, наконец, поставили на ноги. Санс зло сверкнул глазами и, не глядя на меня, скомандовал. «Взлет разрешаю». «Есть, капитан!» «Ёшка, отведи госпожу Мухину в каюту и проследи, чтобы она пристегнулась во время взлета. И дай ей успокоительное». «Не надо мне никакого успокоительного!» Знаю я вас, инопланетян, дадут какую-нибудь таблеточку, и буду я потом горной козочкой скакать за этим злыднем». «Пошли, покажу твою каюту!» По-свойски усмехнулся ёжка и махнул рукой в сторону коридора, освещенного чуть голубоватым светом. «И контракт ей дай», — донеслось нам в спину. «Пусть внимательно изучит». Я, не поворачиваясь лицом к Сансу, показала язык и пошла за ёжкой. «Это гостиная. За стеклянной перегородкой находится рубка. Там пульт управления. Туда, кроме капитана и пилота, никому входить нельзя. Даже мне», — пояснял ёжка. Говорил он быстро, короткими фразами, и при этом смешно шевелил маленькими, покрытыми рыжей шерсткой ушками, вызывая во мне почти детский восторг. «Здесь у нас жилые каюты, здесь медотсек, там же криокамеры, кухня и столовая, машинное отделение, туда тоже не ходи, опасно». «Поняла. А большой экипаж на корабле?» «Это яхта, космическая яхта, механик, пилот, стюарт, капитан, все». «А рексы?» «Искусственный интеллект в примитивной оболочке. Они уже отключены и находятся в режиме энергосбережения. Твоя каюта». «Офигеть! Это каюта? Да это апартаменты!» Пол ушел из-под ног. Эта яхта плавно оторвалась от земли. Я даже испугаться не успела. Ёшка быстро пихнул меня внутрь, легким движением руки отправил в мягкое кресло, моментально вытащил откуда-то два ремня и защелкнул их на моем животе. Сам уселся на пол, скрестив по-турецки коротенькие ножки и широко зевнул. «Когда выйдем на орбиту, отстегнешься. Так что, принести тебе таблеточку от укачивания?» «Не надо, контракт лучше принеси». «Да вон он, на столике лежит». Я протянула руку к файлу. Да ничего странного, типовой контракт, хотя... В гостиную я влетела со скоростью выпущенной стрелы и затормозила, лишь упершись носом в стеклянную перегородку, едва не снеся ее грудью. Санс успел переодеться в черные брюки с лампасами и белоснежный китель. На голове у него красовалась не менее белоснежная фуражка, которую он как раз поправлял. А ему идет форма, просто идеально сидит. Не мужчина, а ходячая девичья мечта. «Эй!» – я постучала по стеклу. «Что значит 24 часа 7 дней в неделю? А выходной, отпуск, перерыв на сон, обед, личную жизнь?» «Госпожа Мухина, вы дочитали контракт?» Холодный, как арктический воздух, голос раздался с потолка. «Вы видели сумму вашего вознаграждения?» Я заглянула на последнюю страницу в раздел «Расчеты» и присвистнула. Сумма впечатляла. «С такими деньгами я могу больше никогда и нигде не работать, а жить на проценты. И неплохо жить. Стало обидно и неприятно. Этот инопланетный гад решил, что нас, землян, можно вот так просто взять в рабство? Я же чокнусь! Зачем вам чокнутый воспитатель? Кроме вас, за ребенком будут смотреть кормилица и медсестра. Вы будете лишь заниматься его воспитанием. За ребенком? За одним?» Я опять сунула нос в контракт. «Твою мать! Зараза! Индивидуальный воспитатель на один земной год с правом продления. А чей это ребенок?» «Все, что я смогла из себя выдавить». «Мой», — прозвучало лаконично, и Санс отвернулся. «Он женат! Мой мир рухнул, разбился на осколки и полетел в тартарары». «Воды?» — раздался сочувствующий голос ёжки, и он протянул мне стакан. «Спасибо». Я выпила воду. Странный у нее привкус, какой-то химический, медицинский. Очищают при помощи препаратов. У меня было множество вопросов, на которые я хотела получить ответы немедленно, а Санс не обращал больше на меня никакого внимания. И это бесило. Они с блондином обвешались виртуальными окнами и что-то оживленно обсуждали. Вот же, он, оказывается, разговаривать умеет. Гад. «Есть хочешь?» Я зевнула. Жутко захотелось спать. Вот прямо глаза закрывались. И попа тянула поискать мягкое местечко. «Кофе хочу. Есть у вас кофе?» «Есть!» Мы пришли на кухню, и ёжка, указав мне на высокий стул, полез в шкафчик за чашками. «У нас только растворимый», — виновато произнес он, косясь на меня своими глазами-бусинками. «Будешь?» Я кивнула, подперла щеку кулаком и, зевая, спросила у суетящегося рядом с чайником стюарда. «А сколько лет ребенку? И кто это, девочка или мальчик?» «Ему минус 2 дня, А кто будет, не знаю. У Анриев с этим постоянно заморочки». «Еще раз и теперь по-русски, пожалуйста». Я обхватила ладонями темно-синюю чашку. Пахнет приятно, настоящим кофе. Горячий, хорошо. «Капитан Анрий, житель планеты Анри. Он достиг возраста первой репликации. Его клон родится через 2 дня. Мы его заберем и полетим домой». Да что ж так спать-то хочется? С трудом понимаю, что говорит Ёшка. Какой клон, какая репликация?» «А жена?» — тупо спросила я, изо всех сил борясь с желанием положить голову на руки и заснуть прямо здесь, за столом. «А это просто удивительно!» — радостно воскликнул Ёшка. «Никогда не слышал, чтобы Анри переносил через порог землянку. Что?» Перед глазами все поплыло, и веки сами захлопнулись, отключая свет, звук и запахи. «Проснусь, убью эту жабу хитрую!» — явно подсыпал что-то в воду.